Глава 17. Все низко поклонились. Торанага заметил, что чужеземец подражал им и не встал, не посмотрел на нее, как сделали бы все чужеземцы, за исключением Цукко-сана, как это принято у них. «Кормчий быстро обучается», — подумал он, все еще ошеломленный тем, что услышал. 10 000 вопросов роились в голове, но, согласно своим правилам, он временно отключился от них, чтобы сконцентрироваться на непосредственной опасности. Кири поторопилась отдать старой женщине свою подушку и помогла ей сесть, потом стала на колени около нее, готовая услужить. «Спасибо, Киритсуба-сан», — сказала старуха, отвечая на ее поклон. Ее имя было Йо-доко. Она была вдовой Тайко, а теперь, после его смерти, буддийской монахиней. «Извините, что я пришла без приглашения и помешала вам, господин Торанага. Вы никогда не бываете незваной или нежеланной, Йо-доко-сама». «Спасибо, спасибо». Она взглянула на Блэксерна и прищурилась, чтобы лучше разглядеть. «Но я думаю, что я все-таки помешала. Не могу разглядеть, кто это. Он чужеземец? Мои глаза становятся все хуже и хуже». «Это не Цукко-сан, да? Нет, это новый чужеземец», — сказал Торанага. «Ах так?» Йо-доко посмотрела с более близкого расстояния. «Пожалуйста, скажите ему, что я плохо вижу отсюда, и это моя невежливость». Марико выполнила ее просьбу. «Он говорит, что в его стране многие люди страдают близорукостью, Йо-доко-сама, но они носят очки. Он спросил, есть ли они у вас». «Я сказала, что да, некоторые из нас имеют очки, достали их у южных чужеземцев, что вы носили очки, но теперь нет. Да, я предпочитаю туман, который окружает меня. Да, мне не нравится многое из того, что я вижу теперь». Йо-доко отвернулась и посмотрела на мальчика, сделав вид, что только что увидела его. «О, мой сын, так вот ты где! Я тебя ищу! Как хорошо, что я встретила Квампаку!» Она почтительно поклонилась. «Спасибо, первая мама». Яэмон просиял и поклонился в ответ. «О, если бы ты послушала этого варвара! Он нарисовал нам карту мира и рассказал смешные истории про людей, которые не моются никогда в жизни, и они живут в снежных домах и носят шкуры, как дьявольские ками». Старая госпожа фыркнула. «Чем меньше они приходят сюда, тем лучше, я думаю, сын мой. Я никогда не понимала их, и они всегда отвратительно пахли. Я никогда не понимала, как господин Тайко, твой отец, мог их терпеть. Но он был мужчиной, и ты мужчина, и ты более терпеливый, чем низменные женщины. У тебя хороший учитель, Яэмон-сама». Ее старческие глаза метнулись к Торанаге. «Господин Торанага — самый терпеливый человек в империи». «Терпение важно для мужчины, необходимо для вождя», — сказал Торанага. «И жажда знаний — также хорошее качество, да, Яэмон-сама? А знания приходят и из незнакомых мест». «Да, дядя, о да», — сказал Яэмон. «Он прав, не так ли, первая мама?» «Да-да, я согласна, но я рада, что я женщина и не должна беспокоиться о таких вещах, не правда ли?» Йо-доко обняла мальчика, который перебрался к ней поближе. «Да, мой сын». «Почему я здесь? Я пришла за Квампаку, потому что поздно, Квампаку пора есть и делать письменные задания. Я не люблю письменные задания, и я хотел поплавать». Торанага сказал с напускной важностью: «Когда я был в твоем возрасте, я тоже ненавидел письменные работы, но потом, когда мне было уже 20 лет, я должен был бросить воевать и вернуться в школу. Я ненавидел это еще больше». «Вернулся в школу дядя после того, как ушел из нее? О, как ужасно! Вождь должен уметь хорошо писать, Гяемон-сама, не только понятно, но и красиво, а к вам, Паку, лучше кого бы то ни было. Как еще можно писать его императорскому высочеству или великим даймё? Вождь должен уметь делать много трудных вещей. Да, дядя, очень трудно быть к вам, Паку. Яэмон важно нахмурился. «Я думаю, я сделаю уроки сейчас, а не тогда, когда мне будет 20, потому что тогда у меня будут более важные государственные дела». Они все были очень горды им. «Ты очень умный, сын мой», — сказала Йодоко. «Да, первая мама, я мудр, как мой отец, как говорит моя мать». «Когда она вернется домой?» Йодоко подняла глаза на Торанагу. «Скоро». «Надеюсь, что очень скоро», — сказал Торанага. Он знал, что Йодоко прислал за мальчиком Ишидо. Торанага привел мальчика и его охрану прямо в сад, чтобы еще больше разозлить своего врага, а также чтобы показать мальчику иностранного кормчего и тем самым лишить Ишидо этого удовольствия. «Очень тяжело быть ответственной за моего сына», — сказала Йодоко. «Было бы очень хорошо, если бы госпожа Ошиба была здесь, в Осаке, снова дома, тогда бы я могла вернуться в храм, правда? Как она и как госпожа Дзэндзико?» «Они обе в добром здравии», — сказал ей Торанага, ликуя в душе. 9 лет назад Тайко в неожиданном приступе дружеских чувств предложил ему жениться на госпоже Дзэндзико, младшей сестре госпожи Ошибы, его любимой супруги. «Тогда наши дома навеки объединятся, правда?» — сказал Тайко. «Да, господин, я повинуюсь, хотя я и не заслужил такой чести», — ответил Торанага с почтением. Он хотел породниться с Тайко, но он знал, что хотя Йодоко, жена Тайко, может это и одобрить, его супруга Ошиба ненавидит его и использует все свое огромное влияние на Тайко, чтобы воспрепятствовать их женитьбе. Было бы разумнее избежать женитьбы на сестре Ошибы еще и потому, что это давало ей огромную власть над ним. Не последним здесь было и то, что она получила бы доступ к его состоянию. Но если бы она была отдана замуж за его сына, Судару, тогда Торанага, как верховный правитель рода, сохранил бы полностью свою власть. Потребовалось все его искусство, чтобы свести дело к женитьбе Судару на Дзэндзико. И теперь, когда это произошло, Дзэндзико имеет для него огромное значение как защита от Ошибы, потому что та обожает свою сестру. «Моя невестка еще не разродилась. Ожидалось, что роды начнутся вчера, но я думаю, что как только опасность пройдет, госпожа Ошиба немедленно вернется. После 3 девочек Дзэндзико пора бы подарить вам внука, не так ли? Я буду молиться о его рождении. Благодарю вас», — сказал Торанага. Она, как всегда, нравилась ему. Он знал, о чем она думает, хотя он не представлял ничего, кроме опасности ее дому. «Я слышала, ваша госпожа Сазуко беременна. Да, я очень счастлив». Торанага почувствовал, как у него стало радостно на душе при мыслях о своей последней наложнице, ее молодости, силе и теплоте. «Я надеюсь, у нас будет сын», — сказал он себе. «Да, это было бы очень хорошо. 17 лет — хороший возраст для того, чтобы родить первого ребенка, тем более, если имеешь такое здоровье, как у нее. Да, я очень счастлив». «Будда благословляет вас», — Йодоко почувствовала укол зависти. Казалось нечестным, что Торанага имеет 5 взрослых сыновей и 4 дочери, и уже 5 внуков, да еще ребенок Сазуко, который скоро появится на свет, да и при нескольких наложницах в доме он может иметь еще много сыновей, ему еще предстоит прожить много полноценных лет, а все ее надежды были сконцентрированы на этом единственном 7-летнем ребенке, ее ребенке наравне с Ошибой. «Да, он также и мой сын», — подумала она. «Как я ненавидела Ошибу вначале!» Она увидела, что все смотрят на нее, и вздрогнула. «Да?» — Яймон нахмурился. «Я спросил, можем ли мы пойти делать уроки, первая мама? Я два раза тебя спросил. Извини, сын мой, я отвлеклась. Вот что случается, когда стареешь. Да, тогда пошли». Кири помогла ей встать. Яймон побежал впереди. Серые уже встали, один из них поймал его и заботливо посадил себе на плечи. Четверо самураев, которые сопровождали Йодоко, ждали отдельно. «Пройдитесь со мной немного, господин Торанага, пожалуйста, мне нужно опереться на чью-нибудь сильную руку». Торанага с удивительной живостью вскочил на ноги, она взяла его за руку, но не оперлась на нее. «Да, мне нужна сильная рука, Яэмону тоже, да и стране». «Я всегда готов служить вам», — сказал Торанага. Когда они удалились от остальных, она спокойно сказала: «Становитесь единовластным регентом, возьмите власть и правьте сами до тех пор, пока Яэмон не вырастет». «Завещание Тайко запрещает это, даже если бы я этого и хотел, чего на самом деле нет. Ограничения, которые он наложил в завещании, исключают захват власти одним регентом. Я не стремлюсь к единовластию. Я никогда не стану единственным регентом». «Торачан», — сказала она, используя кличку, которую дал ему Тайко много лет назад, — «у нас мало секретов. У вас и у меня. Вы можете сделать это, если пожелаете. Я говорю и за госпожу Ошибу. Возьмите власть до конца своей жизни. Станьте сёгуном и делайте». «Госпожа, то, что вы говорите, это предательство. Я не стремлюсь стать сёгуном». «Конечно, но, пожалуйста, послушайте меня последний раз. Станьте сёгуном. Сделайте Яэмона единственным наследником, вашим единственным наследником. Он может быть сёгуном после вас. Разве это не его генеалогическая линия? Фудзимото через госпожу Ошибу, назад до ее деда Городы и через него еще дальше в древность? Фудзимото?» Торанага посмотрел на нее. «Вы думаете, даймё согласятся с таким заявлением, или что его высочество сын неба может утвердить назначение? Нет, не для самого Яэмона. Но если бы вы были сёгуном сначала и усыновили его, то могли бы убедить их, всех их. Мы поддержим вас, госпожа Ошиба и я». «Она согласна с этим?» — спросил удивленный Торанага. «Нет, мы никогда не обсуждали этого. Это моя идея. Но она согласится, я отвечаю за нее заранее». «Это невозможно, госпожа. Вы можете управлять и Шидо, и всеми ими. Вы всегда можете. Я боюсь, Торачан, того, что я слышала, слухи о войне, о разделении на две группы и начале новых темных веков, когда война начнется, она будет идти вечно и поглотит Яэмона. Да, я тоже так считаю. Да, если она начнется, она будет последняя и навсегда. Тогда возьмите власть, делайте, что хотите, с кем хотите, как хотите. Яэмон хороший мальчик. Я знаю, вы любите его. У него ум отца, и с вашим обучением мы все только выиграем. Он должен получить свое наследство. Я не возражаю против него или его преемников. Сколько раз я это должен говорить? Наследник будет уничтожен, если вы его активно не поддержите». «Я поддерживаю его», — сказал Торанага, — «всеми мерами. В этом я согласен с Тайко, вашим последним мужем». Йодока вздохнула и плотнее запахнулась в свой плащ. Эти старые кости простужены, так много тайн, войн, предательств, смертей, побед. Торачан, я только женщина и очень одинокая. Я рада, что я посвятила себя теперь Будде и своей следующей жизни, но в этой я должна защитить моего сына и сказать вам эти вещи. Я надеюсь, вы простите мне мою дерзость». Я всегда радуюсь вашим советам и ищу их. Спасибо. Ее спина немного распрямилась. Послушайте, пока я жива, ни наследник, ни госпожа Ошиба не пойдут против вас. Да. Вы учтете мои предложения? Последняя воля моего хозяина запрещает это. Я не могу идти против моих священных клятв регента. Они шли в молчании, потом Йодоко вздохнула. «Почему не взять ее в жены?» Торанага остановился на дорожке. «Ошибу? Почему нет? Она вполне достойна, как политический выбор, совершенный выбор для вас. Она красива, молода, крепка, ее родственные связи самые удачные. Часть Фудзимото, часть Миновара, она полна солнца и очень жизнерадостна». «У вас нет сейчас официальной жены, так почему бы нет? Это решит проблему преемственности и предотвратит раскол в стране. От нее у вас наверняка будут еще сыновья. Яэмон будет наследовать титул у вас, потом его сыновья или другие ее сыновья. Вы можете стать сёгуном. Вы будете иметь власть над страной и власть отца, так что вы можете подготовить Яэмона к вашему пути. Вы формально усыновите его, и он будет таким же вашим сыном, как любой из ваших. Почему вам не жениться на госпоже Ошибе? Потому что она дикая кошка, вероломная тигрица с лицом и телом богини, которая думает, что она императрица и ведет себя как императрица, — сказал себе Торанага. Ты никогда не сможешь доверять ей в постели. Она словно иголка у тебя в глазу, когда ты спишь, а она должна бы ласкать тебя. О нет, не ее. Даже если бы я женился на ней только ради ее имени, на чтобы она никогда не согласилась. О нет, это невозможно. По всем возможным причинам, не последней из которых является то, что она ненавидит меня и ждет моего поражения, моего и моего дома. Все время с тех пор, как она родила первый раз 11 лет назад. Даже тогда, в 17 лет, она пожертвовала собой, чтобы погубить меня. Да, такая мягкая внешне, как первый созревший персик летом, и такая же душистая, но внутри это сталь, как у боевого меча. У нее мозг шахматиста, она пускает в ход все свое обаяние, вскоре сведшая с ума Тайка и отвратившая от него всех остальных. Да, она сразу покорила Тайко, когда ей было 15, когда он впервые официально получил ее. Да, и не забывай, что на самом деле это она соблазнила его, а не он ее, хотя он очень верил в себя. Да, даже в 15 Ошиба знала, чего она хочет и как этого добиться». Потом случилось чудо, давшее, наконец, сына Тайко, чудо у нее одной из всех женщин, которых он имел в своей жизни. Скольких женщин он имел? По крайней мере, 100. Его горностая росил своим радостным соком больше небесных сводов, чем 10 обычных мужчин. Да, и эти женщины всех возрастов и каст, обычные жены или наложницы, от принцессы Фудзимото до куртизанки 4-го класса, но ни одна из них не забеременела, хотя позже, когда он их выгонял, расторгал брак, или они снова выходили замуж после его смерти, они имели детей от других мужчин, ни одна, кроме госпожи Ошибы. Но она родила ему сына, когда Тайко Было 53 года, бедное маленькое существо, так быстро заболевшее и умершее. Тайко рвал на себе одежды, чуть не сошел с ума от горя, проклинал себя, но не ее. Потом, спустя 4 года, она чудесным образом снова родила. Удивительно, но снова сына, и на этот раз удивительным образом здорового. Ей тогда был 21 год. Ошиба «Бесподобная», — называл ее Тайко. «Отец ли Тайко?» Яэмону или нет? О, я много бы отдал, чтобы знать правду. Узнаем ли мы когда-нибудь? Возможно, нет, но что бы ни было, я проверять не буду. Ни тот, ни другой вариант. Странно, что Тайко, такой проницательный во всем остальном, лишался этого качества относительно Ошибы, любя ее и Яэмона до безумия. Странно, что из всех женщин именно она должна была стать матерью его наследника, она, чей отец, отчим и мать погибли из-за Тайко. Была ли она достаточно умна, чтобы переспать с другим мужчиной, зачать от него, потом уничтожить его, чтобы обезопасить себя? И не один раз, а дважды. Могла ли она быть так вероломна? О, да! Жениться на Ошибе? Никогда. «Я польщен тем, что вы сделали мне такое предложение», — ответил Торанага. «Вы мужчина, Торачан. Вы легко можете управиться с такой женщиной. Вы единственный мужчина в империи, который может это, правда? Она удивительная партия для вас. Посмотрите, как она сейчас борется за интересы своего сына, а она только беззащитная женщина. Она достойная жена для вас. Я не думаю, что она когда-нибудь думала об этом. А если думала? Я бы хотел знать это тайно. Да, это была бы безмерная честь для меня. Многие люди считают, что только вы стоите между Яэмоном и его будущим. Многие люди глупы. Да, но не вы, Торанага-сама, и не госпожа Ошиба. И не вы, моя госпожа, — подумал он.